33. «Ах, боже мой, какие воспоминания!» — проговорил Магнус как-то нараспев, доставая из конверта пожелтевшую газету со статьей «Телевизионный король баллотируется в мэры». «Приятные воспоминания?» — спросила Касси, заметив в его лице тень улыбки. Она сидела у камина, скрестив по-турецки ноги. «Поначалу, пожалуй, да», — ответил Магнус. «Всегда приятно вспомнить молодость, тем более такую. Ведь к 70-м я уже более 10 лет как управлял компанией Касси. Тогда телевидение было делом еще более выгодным, чем сейчас. К чему бы я ни прикасался, к спорту ли, к телешоу или прогнозам погоды, все обращалось в золото. Успех мне даже немного наскучил. И поэтому ты решил выйти на политическую арену? Арена, в сущности, не очень подходящая для этого слова. Арены были в Древнем Риме, туда бросали христиан на съедение львам. Политика — дело весьма неоднозначное, хотя на первый взгляд может показаться элементарным. Нужно выбрать партию, составить программу, сбить команду. Бизнесмены поддерживали меня, потому что считали своим человеком. Благодаря Милли я был вхож в высшее общество, ну, а уж на Бродвее или в Голливуде, сама понимаешь. Я обо всем этом читала в старых газетах. — заметила Касси, мне показалось, что у тебя тогда были все шансы на успех. Почему ты вышел из игры? — Я не выходил из игры, Касси, — отрезал он. — Меня вышли. — Я не очень понимаю, но в твоих словах звучит горечь. Такая горечь, словно это произошло вчера, так или иначе. Но я никогда не переставал об этом думать. «Но что произошло, Вэнс?» «Не притворяйся. Я же по твоим глазам вижу, что ты уже все знаешь», — нахмурился он. «Я понял это сразу, как только увидел тебя сегодня». Он подошел к камину, швырнул газету в огонь, и пламя поглотило ее в считанные секунды. «Прежде всего, ты должна усвоить, что это были совершенно другие времена, и в общественном, и даже, если хочешь сказать, в сексуальном смысле. В те дни стоило тебе заказать мартини на ленч, как люди уже говорили, что ты алкоголик. И тем не менее выпивка, наркотики, секс, секс и еще раз секс. Все это становилось настолько привычным, что ты сам этого не замечал». Он налил себе еще бренди, откинулся на спинку дивана и, задумчиво глядя в огонь, объяснил. Это был один из самых грандиозных приемов. Кого там только не было. Лайза Минелли, Фрэнк Синатра, Сэмми Дэвис. После обеда состоялся концерт, на котором было какое-то дикое количество народа. Копы дежурили на Бродвее, разгоняли любопытных. Это было в Савое, в гостинице, принадлежавшей Джессону. Да, он предоставил нам зал. Ему казалось, что он придерживается таких же взглядов, как и я. Он был тогда еще довольно юным и неопытным, а потому всерьез считал, что можно жить, придерживаясь твердых принципов, но эта ночь покончила с его иллюзиями. Я не все отчетливо помню, что там произошло после моей речи. Я вообще-то не особенно хороший оратор, а тогда к тому же сильно переволновался и успел изрядно принять, пока ждал своей очереди выступать. Кажется, тогда мы пили водку. Концерт как-то совсем выпал из памяти. Помню только, как пела Минелли. Она была бесподобна. Никогда не забыть мне ее прекрасных длинных ног. Я завелся как последний идиот, а потом вдруг подвернулась эта девица. В газетах не упоминали ее имени, — проговорила Касси, забыв сказать о том, что знает его из свидетельства о смерти. «Фелиция Рул», — ответил Магнус. «Она была несовершеннолетней. Именно поэтому просто необходимо было замять эту историю, но... Откуда я мог знать тогда о ее возрасте? В конце концов, она ведь была уже помощницей Хаоса, да и выглядела старше своих лет. Я слишком много тогда на себя взял, а не должен был. Испугался. Но она сама виновата. Она была просто испорченной девчонкой, такая дитя-трущоб, неожиданно вырвавшаяся в свет. Она искала развлечений. Но она их и получила. Магнус взглянул на пистолет, который все еще держал в руке, так, словно видел его впервые. Повторяю, я не слишком хорошо все помню, я был не в лучшей форме. У кого-то нашелся кокаин, и мы отправились в номер к Тони. Она увязалась за нами, сказала, что хочет кока, хочет отъехать, как она выразилась. А потом мы почему-то остались с ней вдвоем. Она уснула на огромной почти королевской кровати, ее узкая мини-юбочка задралась, еще сильнее обнажив стройные ноги. Она выглядела так сексуально. У нее были обалденно большие груди. Нет, я не насиловал ее. Она проснулась и сама потянулась ко мне. В любом случае, она уже не была девственницей. Я предложил ей кое-что новенькое, она охотно согласилась. Новенькое? «Ты, Касси, вряд ли это себе представляешь», — усмехнулся он. «Да нет, все достаточно невинно. Шелковый галстук, кроватные столбики и все такое прочее. Мы играли в рабыню и ее хозяина. Но, насколько я поняла, все оказалось далеко не так уж невинно. Да, это так. Хотя, хоть убей, не помню толком, что произошло. Просто я накинул ей на шею петлю галстука. Ну, да, разумеется, это же была современная кровать без столбиков. Видимо, я забылся и не заметил, как все это случилось. Почему-то я всегда вспоминаю только то, как пытался привести ее в чувство. Но она так и не очнулась. Да, она уже задохнулась». Если бы я действовал более умело, то, возможно, я успел бы ее спасти. А тут, что я только не пробовал, делал ей даже искусственное дыхание, бесполезно. Ты представляешь, в какой я был панике? Я звал на помощь, и он помог мне. Хас? Да. Он был в соседнем номере, сам тоже порядочно. Но он быстро взял себя в руки, когда увидел, в чем дело. Он вызвал Джейсона и постарался сделать так, чтобы никто больше ничего не узнал. «А что вы сделали с Фелицией?» Хас завернул тело в простыню. Он проделал это так уверенно, словно только и занимался тем, что прятал трупы. «Девочка просто перебрала», — сказал он. «Но мы должны срочно что-то предпринять. Я был поражен его выдержкой». Он тут же организовал машину без номеров, которая должна была отвезти тело в морг, где у него был какой-то знакомый, и потребовал от Джейсона, чтобы тот помог ему спустить тело на лифте вниз. Сначала Джейсон наотрез отказался, заявив, что не хочет иметь к этому кошмару никакого отношения. Но Хаас сразу же пригрозил, что если он этого не сделает, то какого-то там разрешения на строительство ему не видать, как своих ушей. Но главное, дал понять, что если вся эта история всплывет наружу, он, Хаас, обвинит в убийстве Джейсона. В конце концов, нас ведь здесь двое, а ты один. И он согласился. «Да нет же, нет!» — резко ответил Магнус. «Он послал Хааса ко всем чертям и заявил, что сейчас же позвонит в полицию. Звони!» Хас расхохотался даже, но... «Только учти, что комиссар мой близкий друг». «Ну, и что оставалось Джейсону?» «Он просто повернулся и ушел. Но можно ли его винить? С тех пор он стал совсем другим человеком. Более твердым, более осторожным и вообще старался держаться подальше от всяких политических игрищ». В течение месяца он продал гостиницу, почти задарма. Пожалуй, это была единственная продажа недвижимости, которая не принесла ему прибыли. А тело? Я сам отнес его вниз. Хас сдержал слово, внизу ждал автомобиль. В газетах написали, что смерть наступила от чрезмерной дозы кокаина. Но Хаас показал мне настоящее свидетельство о смерти девушки, и там четко и ясно было сказано, задохнулась в результате удушения. Он заявил мне, что я должен срочно снять свою кандидатуру и вообще не лезть больше в политику, но при этом субсидировать его собственную предвыборную кампанию. Я стал его главным спонсором. А уже через 6 недель он баллотировался в Сенат. Да, оказывается, Хаас совсем не похож на того просвещенного либерала, перед которым преклонялись мои родители, — грустно пробормотала Касси. «Я сделал ему карьеру», — продолжал Магнус. «Действительно, при Кеннеди он участвовал в каких-то там выкриках по поводу демократии, но потом это всем перестало быть интересно. Целых 10 лет о нем никто не вспоминал. Кроме того, во времена Никсона ярлык либерала был словно клеймо на лбу. А с моей помощью он достиг всего, чего хотел. Прошел в Сенат, стал влиятельным человеком. Я научил его, как нужно совмещать либеральные взгляды с ловким практическим бизнесом. Я указывал ему дорогу. Ты говоришь об этом чуть ли не с гордостью. Но ведь все это время он тебя просто шантажировал. Ну, то, что касается денег, естественно, мне не очень нравилось, — ответил Магнус. Допивая стакан, Касси заметила, что бутылка опустела, а взгляд Магнуса сделался каким-то мутным. Но зато я создал его своими собственными руками. Его, этого сенатора Энтони Хааса. И мне было чертовски приятно это осознавать. И хотя это обошлось мне в несколько сотен тысяч баксов, я контролировал его. «Он твое детище», — саркастически заметила Касси. «Именно». Магнус улыбнулся. «Так же, как и Миранда. И так же, как я надеялся, будешь ты. И ты считаешь, что легко можешь разрушить то, что создал?» — сказала Касси, вставая. — Не смей двигаться! — предупредил он, снова наводя на нее пистолет. — Учти, я не хочу, чтобы с тобой случилось что-то нехорошее. — Но у тебя нет выбора, — сказала Касси, как бы между прочим. — Ты убил Миранду, потому что она знала слишком много. Почему я должна стать исключением? Я не убивал ее. Не убивал, слышишь? Это был несчастный случай, вроде того, что произошел с Фелицией Рул. Да нет же, тогда я был пьян. С Мирандой все обстояло иначе. Как иначе? Спросила Касси, набравшись смелости. Отчего умерла моя сестра? Автокатастрофа, злобно прошипел Магнус. Стой! Не двигайся. Он осторожно подошел к камину и, не спуская с Касси глаз, бросил в огонь последние бумаги из оставленного Мирандой конверта. «Ты же знаешь, что она была совсем не такой, какой казалась с экрана», — сказал он, краем глаза наблюдая, как догорает последний листок. «Она хотела, чтобы весь мир вертелся вокруг нее. Она была не просто эгоистична. Она шла на любой риск ради удовлетворения собственного тщеславия. И ничего никому не прощала. Ты имеешь в виду Джессона? Да. Она никак не хотела отступить. Я предупреждал ее, я умолял. Она не слушала. Она решила соединить 2 сюжета в 1 разоблачительную передачу о Джессоне и о Хаасе. Мы договорились встретиться с ней, чтобы поговорить в отеле неподалеку. Мы называли его «Хижиной». Там мы встречались еще в ту пору, когда наш роман был в самом разгаре.